От поп до оп. Иллюзии, головоломки и отзывчивый глаз. Оп-арт и Эшер. Реакция на бедность и брутальность, концептуальность и минималистичность искусства стали диаметрально противоположные эксперименты в рамках кинетизма, оп-арта и позже гиперреализма. Эти художественные тенденции — две стороны одной медали. Если изображение, поставленное под вопрос, может свернуться до минимального предмета или концепции, что тогда мешает, наоборот, развернуть его до иллюзии себя самого или гиперреальности? В 1965 году в Нью-Йоркском музее современного искусства прошла выставка «Отзывчивый глаз», посвященная проблемам видения и ведания, иллюзорности изображения и сконструированности визуальной информации. Экспонаты представляли собой различные иллюзии объема и движения. Работы 100 художников из 15 стран, среди них Виктор Вазарели, Йозеф Альберс, Бриджит Райли, возвещали о появлении новых художественных феноменов — оптического «оп-арт» и кинетического искусства — кинетизм. Термин «оп-арт» уже использовался к тому времени Дональдом Джадом в рецензии на выставку Джулиана Станчика «Оптические картины». Проблема демонстрации движения в модернистском искусстве, начиная с импрессионизма, занимала одно из центральных мест. Попытки показать ход времени и динамику на двухмерной неподвижной плоскости предпринимались постоянно. Кубисты, футуристы, абстракционисты и конструктивисты изобретали разные приемы. С одной стороны, оптические эксперименты Виктора Вазарели вобрали и развили достижения авангардного проекта, с другой — обнаружили принципы иллюзорности и игры изображения. Новые оптические медиа — фотоаппарат, кинокамера, цифровой гаджет — меняют восприятие реципиента. Искусство все больше становится искусственным и технологичным. Оно апеллирует уже не к объективной реальности предметов, но к реальности восприятия их человеком. Оп-арт устанавливает дистанцию по отношению к репрезентации и указывает на ее сделанность. Картина «Вега-3» Виктор Вазарели, 1957-59. Вазарели, вдохновленный направлением Баухаус, еще в конце 1930-х начал свои изобразительные оптические эксперименты. Стоит только сосредоточиться на ритме и динамике изображенных им фигур, как возникает ощущение пульсации и движения. Изображение на плоскости картины может восприниматься как вогнутое, выпуклое, подвижное, либо мельтешащее за счет специфики работы человеческого глаза. Вега Ор, Виктор Вазарели, 1969. Оптические иллюзии рождают ощущение биоморфных живых структур. Текущий. Бриджит Луиза Райли. 1964. Волнообразные черные и белые линии будто вибрируют и образуют трехмерное углубление. Контрастом цветов и динамикой линий Райли добивалась, чтобы пространство между плоскостью картины и оком зрителя становилось активным. Двусмысленность. Бен Каннингем, 1964. Игру с обманчивой реальностью в 20-м столетии затеяли еще сюрреалисты. Например, интеллектуальная игра стала краеугольным камнем визуальных ребусов Рене Магрита, а в графике Маурица Эшера оптические загадки и парадоксы демонстрировали специфику восприятия изображения человеческим глазом. Попытки преодолеть статичность предпринимались не только на плоских изображениях. Уже футуристов и дадаистов интересовало движение в пространстве. На смену неподвижным статуям приходили моторы, педали, колеса, мобильные и кинетические скульптуры. К середине 1950-х сложились в отдельное направление и набирали популярность кинетизм и оп-арт. Примечательно, что большей частью именно европейские художники, противопоставлявшие себя абстрактному экспрессионизму и американскому рынку, продолжили эстетическое освоение мира современности, научно опосредованного и полного новых открытий. Кинетические работы проблематизировали новые технологии и технику, окружившую человека. Вне- и антигуманистичность машин как никогда ранее нуждалась в осмыслении. Мировые войны показали обратную сторону машинного прогресса, ставшего орудием массового уничтожения. В теоретическо-философском контексте в рефлексию по поводу техники окунулись крупнейшие философы XX века: Хосе Ортега и Гассет, Вальтер Беньямин, Мартин Хайдеггер и Жильбер Симондон. Хайдеггер в 1953 году выступил с докладом «Искусство в техническую эпоху», а в 1958 вышла книга Симондона о способе существования технических объектов. Художников же увлекали и завораживали эстетика движения, игры механизмов и креативность моделирования фигур. Иллюзии и визуальные обманки, актуализированные кинетическим искусством, породили ряд вопросов. Существует ли реальность? Или она лишь обман зрения, оптическая иллюзия, искажение, а точнее специфическая прихоть нашего психофизиологического восприятия? Как отличить действительность от фальсификации в мире изобилия информации? Ведь эпоха постмодерна, постправды, фото- и видеомонтажа окончательно размыла границы между фактом и фейком, между образом документальным и сконструированным.